На следующее утро, когда он заканчивал завтрак, ему сообщили о прибытии мистера Мерроуби. «А, доброе утро!» — приветствовал его Левинский. «Доброе утро! Я сейчас очень занят». Он тут же принялся листать страницы телефонного справочника. «Но попытаюсь уделить вам минуту-другую. Что вам угодно?» «Вы попросили меня зайти к вам», — ответил Юстейс. «Неужели?» — Левинский потер руки. «Я так занят, что забыл об этом. Ага, теперь вспомнил. Я видел, как вы вчера играли Отелло. Вы тот человек, который мне нужен. В своем театре я ставлю «Умбааза» — эпическую драму из жизни Южной Африки. Возможно, вы знаете». «Я читал об этом в газетах», — ответил Юстейс. «Во всех газетах, — мог бы добавить он, — каждый день в течение последних 6 месяцев». «Хорошо. Тогда вы, вероятно, слышали, что место действия одной из сцен — страусиная ферма. Я хочу, чтобы вы сыграли Томми». «Одного из страусов?» — спросил Юстейс. «Я не стал бы предлагать роль страуса человеку, игравшему Отелло. Томми — слуга Кафира, работающий на ферме. Вы будете играть негра, как и сегодня, только ваш текст будет короче. Но в Лондоне вы пока и не можете рассчитывать на главные роли». «Вы очень добры», — благодарно воскликнул Юстейс. «Я всегда мечтал попасть в Лондон и начать в вашем театре. Это же один шанс из 1000». «Ладно», — кивнул мистер Левинский. «С этим решено». Взмахом руки он попрощался с Мерроуби и, придав лицу деловитое выражение, вновь взялся за справочник. Вот так Юстейс Мерроуби попал в Лондон. Переезд в столицу — знаменательное событие в жизни молодого актера. Как и предупреждал мистер Левинский, роль ему досталась поменьше, чем в «Отелло». Собственно, он произносил всего одну фразу: «Осторожно, мухи ЦЦ!», предупреждая Кафира об опасности, когда тот слезал со страуса. Но ведь произносил он ее со сцены театра «Сент-Джордж». Тут уж ему позавидовали многие менее удачливые актеры. А участие в сцене с настоящим страусом неизбежно привело к появлению его фотографии на страницах центральных газет. Пусть это покажется странным, но в день премьеры Юстейс Мерроуби почти не волновался. Он знал наверняка, что справится с ролью. И если бы страус не легнул его в шею, как уже пытался на репетиции, спектакль стал бы триумфом Юстейса. Поэтому утренние газеты он разворачивал в прекрасном расположении духа.